Рычащий звук потряс всю долину. Потрясающий поток силы взвился к небесам. Щелк. В том месте, где опустилась нога Бэйфена, треснула земля и широкие трещины расползались во все стороны. Над Бэйфеном появилась защитная сфера из ци и крови, которая накрыла площадь радиусом в 100 метров. Поверхность сферы была окрашена в цвет крови и ее плотность была такая, что даже простые люди могли ее видеть. Могучие воины и огромные жизненные силы. Это что, люди могут быть такими? Даже демон не обладает таким колоссальным запасом жизненных сил. Невероятно закаленное тело. К тому же, судя по всему, он уже хорошо натренирован и прошел долгую практику в области совершенствования врожденных качеств. Откуда этот человек? Он один истратил столько ресурсов для своего роста, что их хватило бы для воспитания 10 врожденных. Присутствующие врожденные мастера были задеты за живое. Сейчас, когда на Земле был период иссякающих ресурсов, владелец ресурса даже 4 уровня чувствовал себя колоссально богатым. Те, кто обладал ресурсами, делили их на части, чтобы хватило на развитие разных направлений практики. Но вот, нашелся некто, кто занялся совершенствованием только тела и достиг таких высоких границ. Это ж сколько понадобилось ресурсов. Ясное дело, этих ресурсов хватило бы для воспитания 10 соратников соответствующего ранга. Группа людей негодовала, почему такая доля выпала не им. Смело. Но хватит ли у тебя энергии? Сможешь ли ты удержать удар 2 человек? Глаза у Нена сверкали. Он был рад тряхнуть стариной и навалять кому-нибудь. Недурно, но одного кулака может быть мало для победы. Уюн тоже готов был сражаться. Силы у Бэйфена было достаточно, чтобы 2 человека серьезно отнеслись к бою с ним. 2 брата Уюн и Унен, оба были мастерами божественного уровня, и они не встречали до сих пор достойного противника, поэтому не мудрено, что у обоих чесались руки. Ничего не поделаешь, врожденные воины не были соперниками для 2 человек такого уровня. Чужой врожденный, который был бы равен по уровню божественному мастеру, мог бы выдержать удары на короткий промежуток времени посостязаться в силе с 2 братьями. Бэйфен тоже был заинтересован. Ему было интересно, сколько выдержит имеющееся у него тело превосходящую силу. Бэйфен не сказал больше ни слова и кулак в форме медведя, наполненный энергией, устремился к братьям, пытаясь стереть их с лица земли. После практики по методу неба и земли, образ медведя некоторым образом стал запечатлен в теле Бэйфена. На каждом шаге он был способен внезапно вспыхнуть с ужасной мощью. Образ медведя позади него не было. Этот образ мог появляться только по его желанию, а сейчас была только когтистая лапа. Но энергия, содержащаяся в ней, взорвалась так, что всколыхнула землю. «Хорошо!» — возбужденно закричали Унэн и Уюн, их рев напоминал рык льва. От этого крика у окружающих потемнело в глазах. Небесный меч пробуждается из праха. Водяной дракон выходит из воды. Оба брата объединили разум и, объединившись, они стали еще сильнее. В руках у Юна железный меч превратился в 10-метровый сверкающий меч ярко-синего цвета. Железный меч был только лишь его сердцевиной. Унэн тоже не отставал. Его тело стало напоминать свирепого злого морского зверя, который был готов растерзать противника. Грохот. 3 силы столкнулись вместе, прогремел ужасный взрыв. Взрывная волна прокатилась по окрестностям, а большие деревья в том месте, где проходила волна, были сломаны пополам. Фу, всего лишь 3 человека сражаются друг с другом, а я не могу устоять от взрывной волны. Быстрее отойдите. Группа мастеров, которые находились неподалеку, после взрыва обнаружили, что 7 или 8 мастеров получили ранения, взлетев вверх тормашками и упав на землю. Многие из стоявших плевались кровью, только группа врожденных среднего уровня осталась неподвижно стоять, неотрывно наблюдая за сражавшимися. «Ха-ха, везунчик!» — закричал Лунэн. Его тело, наполненное энергией, вытянулось вверх. У него за спиной возник мифический водяной дракон. В это время Унэн, в глазах толпы людей, пожалуй, сам превратился в водяного дракона. Уюн не произнес ни слова, но по его лицу было видно, что он воодушевлен. В лезвии острого громадного клинка, длиной 10 шжан, накапливалась энергия и, казалось, что от этого меча никто и ничто не сможет защититься. Глава 334. Битва. Бэйфен тоже ощущал давление. На данный момент сила, которую он мог использовать, составляла 70% от силы врожденного на пике расцвета. Если бы действовал только один из 2, Унэн или Уюн, Бэйфен не чувствовал бы такого большого давления. Тем не менее, они тесно взаимодействовали друг с другом, и хотя казалось, что каждый из них действует индивидуально, на самом деле между ними существовала неясная тесная связь. Бэйфэн решил полностью использовать свою силу, жаркую как огонь вулкана. Его, и так громадная, сила начала возрастать. Он сжал кулаки. Медвежья лапа продолжала наносить удары по Унену. Вторая рука сжалась в кулак, чтобы нанести удар в форме орла. У появившейся лапы когти, казалось, могли разорвать небо. Острые когти лапы орла приводили в движение воздушный поток, как от движущегося суперскоростного резака. Унен закрутил свое тело, и водяной дракон за его спиной повторил его движение. Когти дракона столкнулись с медвежьей лапой, и оба разбились вдребезги. С другой стороны, орлиная лапа раскололась от удара уникального меча, когда они столкнулись при ударе. Раздался грохот. Грохот от постоянно звучащих взрывов сложился в длинную продолжительную цепочку и донесся вплоть до отдаленного горного пика. Многие врожденные воины были вынуждены отойти еще дальше, чтобы противостоять ударной волне. Они отошли достаточно далеко, поэтому ударная волна докатилась до них уже в половину ослабленной, но все равно многие из мастеров почувствовали слабость. По всей поверхности земли, где были нанесены удары, появились многочисленные ямы, похожие на воронки от взрывов. Трое сражающихся начали двигаться еще быстрее, для окружающих были видны только размытые следы их движений. Некоторые из мастеров вообще не видели движений трех мастеров, их различить могли только врожденные воины. Бам, бам. На поверхности земли остались 7 или 8 большого размера ям, которые оставил после себя острый меч. От ям тянулись, по крайней мере на 100 метров, глубочайшие трещины. Бум. Трое сражающихся приостановились и отступили друг от друга. Очаровательный старинный дом был разрублен на две половины сверкающим мечом. После этого по нему ударила громадная лапа, и весь дом в одно мгновение превратился в руины. «Веселей!» — крикнул Бэйфэн, и удары орлиной лапы стали еще сильнее и быстрее. Закрученный воздушный поток вокруг когтей орла был крепче металла и мог рассечь камень. Фактически, реальный бой был самым быстрым методом улучшения практики боевого искусства, самым быстрым методом культивирования. Оба брата действительно были очень сильны, и вопреки ожиданиям, состязание скоро должно было закончиться в ничью. Находясь в таком громадном напряжении, кулак в форме орла стремительно трансмутировал. Если в предыдущей форме бокса была лапа молодого орла, то сейчас она прошла перерождение крови и стала железной. Орел бьет с неба, медведь попирает землю. Бэйфэн бил как безумный. Его дыхание становилось все более глубоким, и он все лучше контролировал тело. За спиной Бэйфэна появился старый орел, чьи перья были похожи на божественные клинки, а взгляд был острый, как копье. Орел и медведь действовали в резонансе, от их действия энергия ударов еще более увеличилась. Фу, фу. Унен и Уюн смогли отразить сильную атаку, и оба сплюнули кровь. Они легко отступали, неторопливо переступая по листьям лотоса. Бам! Атакующие удары медведя и орла слились в один, и это произвело эффект взорвавшейся в пруду бомбы. Взрыв распространился во все стороны. Ужасный удар переломал лотосы в пруду. Впрочем, после взрыва весь пруд пришел в беспорядок. В середине пруда образовалась глубокая яма, шириной 10 метров и глубиной 4. На всем пруду уцелело только несколько цветков лотоса. Должен сказать, что вы действительно очень сильны, но правила долины Конмин нельзя нарушить. Мы с братом вынуждены применить удар, который поставит точку в этом деле. Унен и Уюн вытерли губы от следов крови. В душе они целиком восхищались Бэйфэном, чье мастерство врожденного ставило его в тройку лучших. Чтобы добиться своего уровня, Унен и Уюн посвятили 30 лет для постижения боевой техники. За это время они сумели объединить свои умы в один. Бэйфэн слишком увлекся. С начала сражения прошел уже целый час, и его жизненные силы понесли ощутимый расход. У его противников тоже осталось жизненной энергии только для финального удара. Удар хаоса. Уюн и Унен одновременно сделали резкое движение ладонью вниз. Как будто хлопая по чему-то невидимому, в их действиях не было никакой видимой угрозы. Бэйфэн изменился в лице. Окружающий мир, казалось, исчез, и огромная сила пыталась разорвать Бэйфэна на части. Нифига себе, умение. Бэйфэн был в шоке. Этой силы было достаточно, чтобы разорвать врожденного среднего уровня. Бум. На глазах у всей толпы, в том месте, где хлопнули две ладони, Казалось, рухнуло небо и поднялась земля. Фигура Бэйфэна находилась как раз в промежутке между ними. В результате столкновения прогремел взрыв и по окрестностям пронеслась волна энергии. Волна прокатилась на добрых 200 метров, а затем вдруг схлопнулась. Из пруда вылетело неимоверное количество ила, как от взрыва нескольких тонн динамита. В результате образовалась 200-метровая воронка. От мощной воздушной волны одежда на людях свистела и хлопала. Мистик один с другими держались вместе. Они были твердо уверены, что их хозяин достаточно сильный, в такой степени, что наверняка без проблем сможет справиться с неприятностями. Но сердце мистика один все же ёкнуло, когда бахнул последний взрыв. Сила взрыва настолько сильна, сможет ли босс сможет ее заблокировать? Никогда бы не подумал, что этот человек окажется настолько сильным. Кто знает, когда в Китае появится новый врожденный такого уровня. А сейчас можно только сокрушаться. Один из врожденных покачал головой. Кто бы мог подумать, что человек, которого осуждала толпа, окажется настолько сильным и сможет сражаться сразу с двумя мастерами божественного уровня. Хотя многим из присутствующих Бэйфэн не понравился, но его сила и мастерство боевого искусства были признаны всеми. В сложившейся ситуации Бэйфэн не мог победить этих двух людей, но он не сбежал, он не дрогнул, встретив их лицом к лицу. Никто больше не высмеивал Бэйфэна, наоборот, все воины находились в размышлении, они пытались представить себя на его месте и задавались вопросом, смогли бы они, несмотря ни на что, достойно вступить в бой. Развеялся дым, пруд был пуст, без листьев лотоса из гигантской ямы в центре. Вся вода из пруда на одну треть заполнила образовавшуюся воронку. У Нэн и у Юн исчерпали свои силы для последнего удара и теперь лежали, молча глядя на изуродованный пруд. Это был хороший противник. Мне жаль. У Нэн с мрачным видом покачал головой. Они вместе с Уюном собрались уходить. Это невозможно. Как ты мог умереть? Как ты вообще посмел умереть? Пробормоталась Уань Юэ и, внезапно, сильное волнение охватило все ее тело. Черного цвета дымка заколыхалась вокруг тела Сюань Юэ, распространяя во все стороны тонкие нити. Темная сущность захватила ее тело, превращая в демона. Черные волосы мягко развивались у нее позади и, когда Сюань Юэ вновь открыла глаза, они были кровавого цвета без малейшей искры эмоций. Такими глазами, глядя на мир, смотрят высоко стоящие боги. Дыхание зла внезапно распространилось по всей округе и начало жалить стоящую толпу врожденных воинов. Они тут же развернулись в сторону Сюань Юэ, со страхом и недоверием глядя на появившегося демона. Все оказалось не так просто. Мы прикончили одного сумасшедшего, а вместо него пришел большой демон. У мастеров дергались губы, они смотрели на новую Сюань Юэ, которая совершенно не походила на хорошего человека. Ну ладно, вы вынудили меня использовать все мои способности. Никто из врожденных не может быть равным мне по силе соперником. Прозвучал громкий голос и все удивленно повернулись к центру бывшего пруда. Глава 335. Кон Мин. Мистик один и другие мистики только взглянули на Сюань Юэ, как сразу же почувствовали, что их сердца словно сжали дьявольские когти. Остальным врожденным воинам казалось, что у них перед глазами цветок, но уже через мгновение у них у всех внезапно появилось ощущение, что они стоят перед злым демоном, который готов на них броситься. Все видели, что состояние Сюань Юэ в этот момент было очень плохим, она напоминала кучу готовых взорваться бомб. И как раз в это время раздался зычный голос Бэйфэна. Сюань Юэ замерла от неожиданности, и таинственными изменения в ее теле исчезли. Она попыталась сделать шаг и качнулась, потеряв равновесие, но мистик один быстро шагнула вперед и поддержала Сюань Юэ. У Юн и Унэн, которые уже отошли на какое-то расстояние, резко остановились и повернулись, посмотрев в центр пруда. Огромная фигура, которая давила одним только своим видом и колоссальными размерами, казалось, висела прямо в воздухе. Огромные ци и кровь вздымались вокруг него факелом, подобно древнему сигнальному костру. «Что за черт? Почему ты все еще жив?» — громко спросил Унэн. Уюн и Унэн выглядели озадаченными. Они не могли поверить, что Бэйфэн цел целехоник после воздействия на него такой огромной силы. Как сказал Бэйфэн, эти двое, которые применили такую уникальную способность, действительно были сильнейшими мастерами божественного уровня. Немногие из воинов божественного уровня могли сопротивляться этой атаке, причем они могли только пытаться увернуться, полагаясь только на собственную скорость. Однако Бэйфэн не получил никаких травм и ран, только одежда на нем рассыпалась. Вместо одежды, его тело покрывал кроваво-красный слой застывшей энергетической субстанции, подобной веществу. Этот слой субстанции, словно доспехи, покрывал его тело. Бэйфэн был, словно великан, больше 4 метров в высоту, и любой рядом с ним чувствовал себя подавленным. В этот момент Бэйфэн, наконец, продемонстрировал всю силу способностей периода полного расцвета. Тело в 4 метра демонстрировало, что Бэйфэн осмелится сражаться даже с небесным воином. Несмотря на лишь 3-уровневый разрыв, это все-таки была разница между небом и землей. Сам Бэйфэн освоил 7 уровней силы, осталось освоить еще 3 уровня, чтобы вызвать качественные изменения. Когда будет полностью задействована полная сила 10 уровней, в крови произойдут качественные изменения, сила атаки станет еще сильнее, а скорость восстановления ци и крови быстрее. Несправедливо не давать отпора нападению. Вы, ребята, напали на меня вдвоем. Огромное тело Бэйфэна внезапно переместилось. Это движение было подобно прыжку пробудившегося гигантского зверя. В воздухе раздался резкий звуковой удар. Медведь попирает землю. Бэйфэн был похож на гигантского медведя, который только что вышел из спячки, а у Юн и Унэн были его собственной добычей. За спиной Бэйфэна появился огромный медведь. Не спеша развернувшись в сторону Унэна и Уюна, он нанес удар по обоим одновременно. Трах, бац, хлоп, донесся звук ударов. Огромная 10-метровая лапа двинулась к стоящим вдалеке двум братьям, Унэну и Уюну. При движении лапы за ней образовывалось разреженное пространство, создавая впечатление хвоста из мерцающего воздуха. Его невозможно остановить. «Мы сейчас умрем», — вырвался у братьев крик. У них, увы, не было никакого способа остановить эту лапу. Они могли только наблюдать, как эта мохнатая лапа приближается к ним все ближе и ближе. Первая фаза боя с Бэйфэном была очень длинной, поэтому, использовав последний прием, братья полностью исчерпали все свои запасы энергии. Дзинь. Со звонким звуком светящийся меч рубанул по несущейся лапе. Ляск. Два атакующих объекта, меч и лапа, замерли в неподвижности. Ослепительно блестящий тонкий слой пространства, появившийся между ними, не позволял им соприкоснуться. Седой старик, одетый в голубую холщовую одежду, возник так же быстро, как укол шпаги. Старик спрыгнул с середины склона горы и изо всех сил ударил ногой в меч. Вся округа задрожала, как от землетрясения, а в мече стала видна дыра, от которой по всей его поверхности побежали трещины. Единоверец, с какого рожна ты взялся учить это молодое поколение? Старик, который был в сотне метров отсюда, неожиданно появился перед Унэном и Уюном. Блестящий меч и когтистая лапа медведя разорвались в клочья, и ударная волна от них докатилась до Бэйфэна и старика, но натолкнувшись на невидимый заслон, рассеялась без следа. Не более, чем азарт. Они придрались к мелочи и попытались меня убить, тихо объяснил Бэйфэн. В тот момент, когда появился этот неординарный старик, он уже готов был убить двух братьев. Будьте снисходительны, единоверец, и примите мою благодарность. Конмин Минцзы был сильно взволнован, он не ожидал, что в долине появится человек, который окажется врожденным высокого уровня, причем, с виду, он занимался практикой отнюдь не 50 лет. Невзирая на реальную силу Бэйфэна, его тело ощущалось как подвергшееся длительной тренировке и испытавшее огромные перемены. Старик с одного взгляда определил, что незначительный возраст Бэйфэна не является основанием думать, что его реальная сила пока еще небольшая. Мощь практикующего тесно связана с его жизненным опытом, но сила Бэйфэна не была такой. Однако буйный поток его жизненной силы невозможно было не заметить. Тело Бэйфэна быстро уменьшилось, став нормальной высоты, он поклонился Конмин Минцзы, сделал шаг и оказался за сотню метров от них. Что у него за практика? Подумал, сопровождая взглядом удаляющегося Бэйфэна, Конмин Минцзы. Но так и не пришел к окончательному выводу, где Бэйфэн мог изучить подобные приемы. Мастер, Унэн и Уюн почтительно поклонились старику, приветствуя его. Два столетних человека вели себя, как нашкодившие дети, которые тревожатся из-за этого. Весьма недурно, вас уже можно назвать непобедимыми врожденными. Конмин Минцзы кивнул головой в знак согласия. Ему в голову не могло прийти, что с тех пор, как 20 лет он ушел в затворники, два его ученика смогли создать такую могучую технику. Но вам нельзя успокаиваться на достигнутом, вы еще далеки от совершенства врожденных качеств. Может быть, это произойдет через несколько десятков лет, закончил на серьезной ноте Конмин Минцзы. Ученик понимает, Унэн и Уюн почтительно кивнули, но в душе они были расстроены. Им еще предстоял трудный и тяжелый путь совершенствования. Причем не было никаких шансов на спокойствие, о вершинах мастерства легко говорить, но труднее и дольше все это сделать. Ресурсов становилось все меньше и меньше, а после достижения врожденности для совершенствования нужно было еще больше ресурсов. Тем более, что обычные эликсиры уже не оказывали на них никакого эффекта. А откуда, скажите, можно достать драгоценный эликсир, если в настоящее время нет продавцов? Бэйфэн бросился к Сюань Юэ, и только сейчас силы зла отпустили ее. Бэйфэн почувствовал, как у него ёкнуло сердце. К счастью, Сюань Юэ не сгорела от избытка энергии. Бэйфэн подхватил Сюань Юэ на руки и пошел прочь. Мистик Один и остальные не стали задерживаться и поторопились за уходящим Бэйфэном. Конмин Минцзы смотрел, как Бэйфэн, подхватив Сюань Юэ, проследовал мимо них. При этом он без малейшей опаски смотрел на нее. Эта женщина не была обычной, так как удерживающая ее демоническая сила была неслыханной. Трудно сказать, где находится граница счастья и бедствия. Пробормотал про себя Конмин Минцзы. Сейчас состояние Сюань Юэ было плохим, она выглядела очень бледной, а тело, казалось, было прозрачным. На ее щеке проступили кровеносные сосуды. Запасы крови, наполненной злобой, текли внутри тела Сюань Юэ, подвергая ее человеческое сердце своему воздействию. Сюань Юэ была очень тихой, только ее улыбающиеся серповидные глаза неотрывно смотрели на Бэйфэна. «Как ты себя чувствуешь? Что тебя беспокоит?» С беспокойством спросил Бэйфэн, после того, как разместил ее в комнате. Глава 336. Миска рисовой каши. После ухода Бэйфэна группа врожденных воинов словно взорвалась, все начали спорить. Они не могли представить, в том числе и Конмин Минцзы, что появился мастер небесного уровня. Ведь небесный мастер, полубог, может жить 400 лет. Никто не думал, что этот человек настолько силен. Даже Уюн и Унэн, объединившись, не были для него достойными противниками. Появился новый небесный мастер. Его семья теперь станет самого высокого уровня. А из какой семьи этот небесный мастер? Кто-нибудь слышал об этом? Спорила толпа врожденных мастеров, но никто не знал, кто такой Бэйфэн и из какого он клана. Однако появление Бэйфэна запомнилось многим врожденным и главам кланов, и вернувшись домой, они поспешили предупредить молодое поколение, чтобы они, не дай бог, не попались в руки Бэйфэна. Знаменитые белые волосы действительно были очень показательны для распознавания. Многие врожденные мастера знали, что с Бэйфэном трудно найти общий язык. Живым примером этому могла послужить судьба главы семьи Цзянь. А вот мне интересно, станет ли семья Цзянь сражаться с этим небесным мастером, не знаю. Думаю, что семья Цзянь еще не знает, кому нанесла обиду. А после этой битвы у них уже есть добрых два десятка убитых и раненых. Как бы ни сместилась семья Цзянь с положения суперсемьи, произнес один из врожденных мастеров, сверкая глазами. Конечно, следить за битвой двух сильных семей было интересно. Не думайте за других слишком много, тут достаточно мастеров, которые расскажут семье Цзянь о сегодняшних событиях, и хотя у семьи Цзянь сейчас подмоченная репутация, однако это не повод, чтобы начать войну, сказал другой человек и пренебрежительно посмотрел на первого, всем своим видом демонстрируя, какие наивные люди занимаются культивацией врожденных способностей. В комнате стоял мускусный запах, струйки легкого дыма шелковыми нитями тянулись из кадила, в комнате плыл аромат благовоний. Бэйфэн с виноватым лицом продолжал обеспокоенно расспрашивать Сюань Юэ. «Мне так неудобно». Сюань Юэ моргнула, а ее тонкое лицо сморщилось. «Сюань Юэ, скажи мне, где у тебя болит? Не бойся», — поспешно спросил Бэйфэн, думая, что лечебный цветок из мира Цзи, который при возвращении сюда стал семенем, мог бы наверняка излечить Сюань Юэ. «Я так проголодалась, я хочу что-нибудь съесть». Сюань Юэ подняла голову и посмотрела на Бэйфэна. Бэйфэн был озадачен таким поворотом, он пристально посмотрел в глаза Сюань Юэ и посоветовал отдохнуть, пока он приготовит еду. Сам он тут же отправился готовить пищу. После ухода Бэйфэна на теле Сюань Юэ опять проявились бесчисленные прожилки, наполненные демонической кровью. Но мгновение спустя, тело Сюань Юэ уже очистилось, только сама она на вид несколько ослабела. Бэйфэн вытянул из кольца сменную одежду и порцию белого риса. Рис он положил в чистую воду, чтобы он отшелушился, и временно отставил в сторону. Затем он достал из кольца кусок мяса дикого животного, используя золотой нож, мелко нарезал фарш. Он начал готовить кашу, положив рис белой реки, добавил воду, а затем опустил во все это мясной фарш. После добавления еще 3 порций свежей воды Бэй Фэн погасил пламя и понес миску с ароматной кашей к постели Сюань Юэ. Мип, появившаяся сбоку от Бэй Фэна маленькая лиса, смотрела на миску влажными глазами, а изо рта у нее текла слюна. Она вспрыгнула на плечо Бэй Фэна и жалобно пискнула, выпрашивая пищу. «Тихо, говори шепотом, я никак не могу тебе дать именно эту еду», — тихо объяснил Бэй Фэн маленькой лисе в ответ на ее действия. И, не обращая внимания на ее заигрывание, стал тихо наблюдать за Сюань Юэ. Сюань Юэ спала, ее длинные ресницы слегка подрагивали, а лицо было белым, как снег. Впрочем, на лице не было видно этих ужасных кровеносных сосудов. Перед ним лежала не озорная Сюань Юэ, а спящая красавица, полная тишины и покоя. Бэй Фэн осторожно перемешивал обжигающе горячую кашу, медленно остужая ее. «Сюань Юэ, Сюань Юэ, просыпайся и давай поешь». Бэй Фэн смотрел на спящую Сюань Юэ и собирался ее разбудить. В душе он был наполнен любовью, ему нравилось, что прежде, как только было готово вкусное блюдо, Сюань Юэ, независимо от того, чем была занята, тут же возникала за обеденным столом. Долгое время, пока он остужал рисовую кашу, Сюань Юэ все еще не шевелилась. Похоже, что травма действительно была весьма серьезная. Но Бэй Фэн не знал точно, что случилось с Сюань Юэ. Когда он спросил об этом систему, то не получил никакого ответа. «Ао, вкуснотища!» Как только Сюань Юэ открыла глаза, она понюхала воздух и повернулась, чтобы посмотреть на миску в руках Бэй Фэна. Сюань Юэ попыталась встать, однако не смогла, и ее лицо скривилось от огорчения. «Ничего, давай помогу». Бэй Фэн мягко приподнял Сюань Юэ и подложил подушку ей под спину. Затем он осторожно зачерпнул ложкой кашу и осторожно поднес ее к губам Сюань Юэ. Сюань Юэ вся раскраснелась во время еды. Бэй Фэн с серьезным лицом продолжал кормить Сюань Юэ. Его лицо было преисполнено любви. «Мип». Маленькая лиса, в свою очередь, спрыгнула на кровать и уселась перед Бэй Фэном, глядя ему в лицо. Своей лапой она указала на миску, а затем показала на свой рот. «Ух ты, подруга, ты научилась попрошайничать?» Бэй Фэн засмеялся и легонько пошевелил шерсть на лбу маленькой лисы. «Мип». Маленькая лиса потерла лапой свой лоб и изобразила горький плач. «Мип». Затем маленькая лиса перешла к пантомиме, указывая лапой на Сюань Юэ, а затем на себя, как бы спрашивая, «Почему ты кормишь ее, когда она лежит, а когда я лежу, ты меня не кормишь?» «Малышка, Сюань Юэ больна. Неужели тебе это трудно понять? Иди поиграй», — ответил Бэй Фэн, но про себя подумал, что маленькая лиса становится все более умной. «Кхе, кхе», — с трудом рассмеялась Сюань Юэ, глядя на забавную маленькую лису. «Не разгоняйся, еще кушать будешь». Бэй Фэн увидел, что Сюань Юэ стало лучше, но ему хотелось еще немного подразнить маленькую лису, поэтому Бэй Фэн легонько вытер лоб Сюань Юэ. «Уф, наелась вдоволь, но все еще рассчитываю на одну тарелку еды». Сюань Юэ улыбнулась, и ее глаза опять превратились в полумесяцы. «Если ты наелась, то хватит. Нельзя есть слишком много. Отдыхай, а когда проснешься, то поешь снова», — прошептал Бэй Фэн, поглаживая длинные волосы Сюань Юэ. А, едва Бэй Фэн замолк, Сюань Юэ опустила голову и погрузилась в глубокий сон, как будто несколько мгновений перед этим не была готова съесть еще миску каши. Осторожно поправив одеяло и убедившись, что на бледных щеках Сюань Юэ проступил румянец, Бэй Фэн тихо вышел. «Мистик 1, ты остаешься присматривать за Сюань Юэ, и если что-то случится, ответишь за это». Когда Бэй Фэн вышел за дверь, нежное выражение исчезло с его лица и приняло суровый вид. «Поняла». Мистик 1 и другие мистики обменялись взглядами. Они решили, что Сюань Юэ действительно стала хозяйкой дома. Они сию минуту расположились вокруг комнаты и взяли ее под охрану. «Когда вернусь на виллу, любой ценой постараюсь посадить и вырастить лекарственный цветок сянь. Хотя не знаю, получится ли, но обязательно попытаюсь», — размышлял про себя Бэй Фэн, сомневаясь главным образом из-за того, что организм Сюань Юэ был специфическим, особенным, и трудно было сказать, окажет ли на нее воздействие лекарственный цветок. Но получить лекарственный препарат, который может вылечить в один присест, в любом случае следовало. Глава 337. Одна группа людей. Изначально, горная долина Тайюань была подобна краю обетованному, все 4 сезона все здесь было в цвету, в буйной зелени. Сейчас здесь все было в беспорядке, долина была вся в развалинах, как будто здесь был район боевых действий. Торговая ярмарка вследствие этого была прервана, но из-за того, что такие ярмарки происходят очень редко, множество людей не собирались уходить, не достигнув намеченных планов. Вопреки всему, они начали торговлю в широкой долине. Бэй Фэн вышел наружу, чтобы посмотреть, что выставили на обмен врожденные мастера. Один из врожденных мастеров в это время торговался, как уличный торговец, пытаясь максимально сбить цену. К сожалению, все это из-за ресурсов. Если бы эти люди жили 1000 лет назад, все они были бы в то время талантом, а в это время они доходят до определенной границы и останавливаются. Бэй Фэн молча наблюдал за всем разнообразием людей, но у всех у них, словно было вырезано на лбу слово «ресурсы». Бэй Фэну очень повезло, что он получил систему небесной рыбалки. Если бы не система, он тоже бы целыми днями усердно трудился ради ресурсов. Старшие поколения, милости просим, в дом к повелителю долины. Шагнул навстречу какой-то человек и почтительно обратился к Бэй Фэну. «Ага», — кивнул Бэй Фэн, он и сам рассчитывал увидеть Конмин Минцзы. Цзинхэй шел впереди и показывал дорогу. Перед скалой он мягко шагнул и, словно ястреб-стервятник, взмыл ввысь. Этот горный пик был самым высоким из 4, его вершина была покрыта деревьями и необычным каменным лесом. На вершине был расположен небольшой храм, очень древний, а на широком открытом пространстве группа юношей изучала боевые искусства. Увидев, что кто-то поднялся, они уставились на Бэй Фэна своими большими темными глазами. Они не помнили, чтобы кто-то посторонний хоть когда-нибудь приходил сюда. «Мастер, небесный мастер уже пришел», — почтительно сообщил Цзинхай, стоя снаружи двора. «Единоверец, входите». Скрип. Дверь во двор медленно открылась и заскрипела. Бэй Фэн, не торопясь, зашел. Во дворе росла старая, но крепкая сосна. Ее старая кора во многих местах потрескалась, но чувствовалось, что она содержит огромную жизненную силу. Единоверец в хорошем настроении. Бэй Фэн улыбнулся. Конмин Минцзы, как обычный старик, всю душу вкладывал, заботясь о небольшом огороде. «Ладно, хватит улыбаться, путь заканчивается. По сравнению с обычными людьми, я долгожитель, но кто знает мою боль?» Конмин Минцзы оставил свои огородные заботы и пошел во двор, чтобы приготовить чай для Бэй Фэна. Бэй Фэн молчал, он понимал, о чем сказал Конмин Минцзы. Поскольку аура земли становилась все более тонкой, ее уже не хватало для того, чтобы повысить уровень. 400 лет достаточно, чтобы сменилась правящая династия, проходят годы, но когда вы оглядываетесь назад, кажется, что прошло всего лишь мгновение. Он обучался боевым искусствам с детства, жизнь менялась шаг за шагом, старые друзья, члены семьи, а также жена и дети давно лежали в земле и превратились в прах. Впереди еще была дорога, но увидеть ее невозможно. «Как-то так, вижу, единоверец это прекрасно понимает». Бэй Фэн взял чашку чая и осторожно потягивал чай. Чай не был сделан из драгоценного чайного листа и оставлял во рту горький и терпкий вкус. «Сейчас нелегко жить». Конмин Минцзы вздохнул и сказал, что с того времени, когда он более 200 лет назад начал практиковать, аура земли медленно истощалась. Хотя он достиг уровня 100 лет назад, в его практике с того времени был еле заметный прогресс. В древности боевые искусства процветали, и благодаря древним книгам можно было хоть немножко что-то узнать. Но почему аура земли истощилась всего за несколько сотен лет? Спросил Бэй Фэн. Ему хотелось знать, почему аура земли истощилась так быстро. Это ведь не соответствовало здравому смыслу. Я не знаю. Не только я, но все мы ищем причины. По историческим данным, сотни лет назад в мире произошли изменения. Много великих чудесных мастеров были убиты или истощены до предела, а остальные бесследно исчезли. Возможно, они ушли, а возможно, все еще живут на земле в труднодоступных местах. Конмин Минцзы выглядел грустным и сказал, что это печаль всего сообщества боевых искусств. Многие чудесные мастера умерли, многие из унаследованных святынь исчезли. Ушли, Бэй Фэн поймал это в словах Конмин Минцзы. Да, ушли, оставили этот мир, серьезно ответил Конмин Минцзы. Бэй Фэн чувствовал себя как в сказке, даже если древние духовные практикующие были сильными, но каким образом они покинули этот мир. Однако он видел, что Конмин Минцзы не прикидывается дурачком, поэтому Бэй Фэн не удивлялся. «Вы их встречали?» – спросил Бэй Фэн. «Нет». Конмин Минцзы выглядел потерянным и подавленным. «Хотя я их не видел, и это не задокументировано в книгах, но более поздние поколения предположили, что оставшаяся часть воинов после великих перемен в мире покинула мир. На лице Конмин Минцзы появился намек на надежду, а затем он сказал: «Древняя легенда о первом императоре гласит, что он был талантливым и достиг в практике уровня небесного мастера. Династия Цинь была очень мощной, они проложили прямой проход в другую вселенную. Они отобрали и увели с собой самых элитных воинов династии Цинь». Бэй Фэн не мог поверить, легенда легендой, но, возможно, Конмин Минцзы просто передает ему свои надежды. Конмин Минцзы, возможно, в глубине сердца тоже не верил, но ради этого проблеска надежды Конмин Минцзы был непоколебим. Если бы на самом деле существовал такой проход, возможно, он первым уже заглянул бы в него. Уметь в такой истощенной среде повышать уровень, чтобы достичь врожденных качеств, возможно, даже практиковать врожденные качества на раннем периоде, это талант. Но реализация в области боевых искусств – это больше, чем начальный период совершенствования врожденных качеств. Единоверец, через 10 лет мы решили пробиться в гробницу императора Цинь. Конмин Минцзы пустил в ход тяжелую артиллерию, он был очень серьезен. Все мастера небесного уровня пойдут? Бэй Фэн был в ужасе, он не ожидал, что Конмин Минцзы скажет такое. Да, или пан, или пропал. Выражение лица Конмин Минцзы выдавало его внутреннюю борьбу, но в конце концов он успокоился. В гробнице императора Цинь есть множество мест, угрожающих жизни, но у нас нет другого выбора. В лучшем случае, город за 100 лет превратился в пыль. Это наш единственный шанс. Конмин Минцзы горько покачал головой. Всегда существует выбор, они с товарищами не авантюристы. Никто не знал, насколько опасна гробница императора Цинь. Ее вполне можно было считать самым опасным местом в мире. Преодолеть силу гробницы, построенной мощью могущественной династии, черт знает, как это ужасно. Вы с ума сошли, и вы не боитесь быть похороненным в гробнице Цинь? Бэй Фэн на этом остановился. На данный момент легенда о династии Цинь была последней надеждой этих небесных воинов. Казалось бы, впереди есть еще 100 лет жизни, но если вы действительно попадете в сильный, богатый ресурсами мир, это будет уже не 100 лет. Этих 100 лет жизни достаточно, чтобы все они смогли успеть заглянуть за границы бессмертия. Однако, если тело старое и немощное, жизнь уже истощена, даже в богатом аурой мире. В старости и немощи остается только незаметно ускользнуть к умершим родным и близким. Мы все сумасшедшие. Мы не можем смотреть на бессмертие только со стороны. Мы не можем просто дожидаться смерти. В последние годы появились группы на Западе. Перед уходом, мы убьем на Западе всех, кто достиг такого же уровня, как у нас. Обязательно, сказал Конмин Минцзы. Он был полон мыслями об убийстве. Бэй Фэн, слушая Конмин Минцзы, был ошеломлен. Он не ожидал, что эта группа людей настолько безжалостна. Но Бэй Фэн сразу же успокоился. До того, как планы на будущее станут известны, Конмин Минцзы с товарищами не предполагали никаких активных действий. Кланы Запада не преминут воспользоваться случаем для подавления. Как только Запад узнает, что в Китае с небесным мастером случился несчастный случай, сразу же хлынут бесчисленные силы, как стая акул, учуявших запах крови. Глава 338. Кровожадная личинка. Древний даосский храм на вершине горы, казалось, держался в стороне от остального мира. Однако то, что сказал Конмин Минцзы, продолжало звучать в ушах Бэй Фэна. Истребить всех врожденных мастеров высокого уровня за пределами Китая? Какой ужасный план! У врожденных воинов Китая несколько десятилетий назад уже существовала такая идея, но что тут можно сказать? Это место уже было ярмом для воинов небесного уровня, они были ограничены свойствами мира, в котором они существовали. Вот почему эти воины решили воспользоваться своей достаточной продолжительностью жизни для подготовки к борьбе. Бэй Фэну не уйти от этого вопроса, если только не подчинить своей силе китайские сообщества боевых искусств. Другими словами, когда Конмин Минцзы сказал Бэй Фэну, что план начал исполняться, у него осталось только 2 выбора. Первый – противостоять всему миру китайских боевых искусств, а второй – действовать заодно с негодяями. Ну прям, и смех, и грех. Бэй Фэн посмотрел на Конмин Минцзы и кивнул головой. Поболтав еще немного о событиях в мире боевых искусств, Бэй Фэн намекнул, что уходит. Тем не менее, Бэй Фэн не был настолько оптимистичным. Вот так просто похоронить всех небесных воинов за пределами Китая? А как же быть с тем трупом демона, которого он сам видел в подземном дворце? Он был всего лишь заготовкой, промежуточным продуктом, а уже достиг 9 уровня. Не особо сгущая краски, можно сказать, что один только этот труп демона сможет стереть с лица земли весь мир боевых искусств Китая. У Бэйфэна было тяжело на душе, но замысел уже начал действовать, его уже не остановишь. Все небесные мастера Китая объединились, чтобы заглянуть за границы бессмертия. И если кто-то осмелится попытаться остановить их, они будут раздавлены этой группой небесных мастеров, невзирая ни на что. Трах, бац, ха, Бэйфэна не оставляли мысли о произошедшей неприятной ситуации, но неожиданно для себя он остановился, как вкопанный. Он вынырнул из своих глубоких размышлений, что-то почувствовав, и издал удивленный возглас, а затем развернулся, глядя по сторонам. Торговля на ярмарке была в самом разгаре. Множество людей рыскали по лавкам и павильонам в поисках нужного им товара. В одном из ларьков стоял владелец, мужчина лет 40-50. На его столе были выложены три предмета. Одним из них был полуметровый кусок камня, другим – небольшой, размером с ладошку, железный брусок, а последним – лекарственное растение, с трудом дотягивавшее до второго уровня. Взгляд Бэйфэна остановился на камне. Когда он накрыл духовной силой площадь радиусом в 60 метров, он увидел странную вещь. «Невероятно, но в этом камне все еще есть какая-то жизнь», – пробормотал Бэйфэн. Он почувствовал сильную пульсацию, которая только что прошла от этого камня. «Я хочу получить этот камень, назовите цену», — сказал Бэйфэн хозяину ларька. «Предшественник, если вам он нравится, я вам его дарю», — с улыбкой поторопился сказать Ли Мэншиньцань, увидев Бэйфэна. «Ну зачем эта роковая звезда пришла, теперь, твою мать, я не осмелюсь назвать цену». Ли Мэншиньцань почти плакал, он смертельно боялся, что Бэйфэн опять скажет что-то об обмене товара на его собственную жизнь. В конце концов, за этой роковой звездой уже есть грешок, даже небесный Кон Мин Мин Цзы не смог удержать его. Кто знает, возможно, он не в духе. Торговец рядом с Ли Мэншиньцань стоял с таким видом, словно у него был запор. Если эта роковая звезда спрашивает о цене, может он все-таки заплатит? Бэйфэн отрицательно покачал головой. Он поставил перед Ли Мэншиньцанем нефритовую шкатулку и пальцем подвинул ее к нему поближе. Затем Бэйфэн пятью пальцами, словно когтями, охватил полуметровый кусок камня и унес его с собой. Когда Бэйфэн исчез из поля зрения, люди, которые наблюдали эту сцену, не смогли больше терпеть и, сбежавшись, плотным кольцом обступили ларек Ли Мэншиньцаня. «Младший брат Ли, покажи, что небесный мастер дал тебе». «Да, человек Божий не мог не дать тебе что-то хорошее», — пошутили несколько человек из толпы, но большинство из них насмешливо улыбались. В конце концов, Сян Яньмабэй был ограблен и убит, и трудно было представить, что этот человек Божий может быть щедрым. Хотя Бэйфэн сказал, что лук принадлежит ему, люди не знали, верить этому или нет. «Вот куча ублюдков», — ругался Ли Мэншиньцань в глубине души. Разве сам он не хотел увидеть эту штуку? Но он не мог позволить себе обидеть кого-либо из них, сам он был всего лишь непобедимым мастером. Большинство людей, которые толпились вокруг него, были врожденными мастерами. Ли Мэншиньцань открыл нефритовую коробку, и поток жизненной силы, сопровождаемый невероятным благоуханием, вышел наружу. Это. Лицо Ли Мэншиньцаня застыло. В нефритовой коробке лежал, как темно-красный драгоценный камень, пятиуровневый желчный пузырь лавовой змеи. «Боже мой, отличная вещь! Это достойно небесного мастера! Ты не прогадал!» Лица обступивших Ли Мэншиньцаня людей застыли, а затем взорвались восторгами. Никто не думал, что за скромный камень можно получить, фактически, такой ценный предмет. Ли Мэншиньцань ухмыльнулся, а затем спохватился и быстро закрыл нефритовую коробочку, настороженным взглядом оглядев толпу. Бэйфэн вернулся в комнату и принес с собой каменное яйцо. Верно, это было именно каменное яйцо. Пока он шел в дом, он получил от системы информацию об этом каменном яйце. Это яйцо было яйцом летающего ящера, птерозавра. Бэйфэн мягко, кончиками пальцев, осторожно погладил каменное яйцо. Каменное яйцо раскололось на две части. Свист. Из каменного яйца появилось светящееся образование, размером с палец, буквально, можно было бы назвать это светящимся пальцем. Ну, Бэйфэн был начеку, световой палец вмиг застыл и упал. Световой палец показал свою настоящую форму, это был странный, причудливый червяк, на вид выглядевший из сине-черным и блестящим, как сталь. Это личинка ящера. Бэйфэн охнул, ощутив могучую жизненную силу этого, находящегося в бессознательном состоянии, червяка. Кровожадный червь был 7-го уровня. Много крови было поглощено этим кровавым червем, чтобы достичь 7-го уровня. Этот червяк любил использовать кровь могучих живых существ. Самым страшным в этом кровавом черве были его скорость и ужасный аппетит. Несмотря на то, что этот червяк размером был очень маленьким, размером всего с ладошку, но он мог в мгновение ока высосать кровь огромного слона. Большое количество крови, поступая в тело червяка, проходило очистку, превращаясь в чистую ци и кровь. Самым странным во всем этом было то, что после того, как он пожрет кровь из 10 000 различных сильных существ, он впадал в долгий сон. Сон червя часто длился в течение столетий. В состоянии сна его внешний вид принимал странную причудливую форму, он затвердевал и становился похож на камень. Кровь десятков тысяч существ, проглоченная червем, изменялась и преобразовывалась в каплю самой чистой крови. Если его не обнаруживали в течение определенного периода времени, капля этой крови превращалась в энергию червя для повышения его уровня. Время сна червя было тесно связано с уровнем организмов, кровь которых он поглотил. Чем сильнее поглощенная кровь, тем короче время, которое требовалось червю для сна. Чем ниже уровень содержания жизненных сил в поглощенной крови, тем дольше он спал. Бэй Фэн также обнаружил, что уровень предметов, как их оценивала система, не совпадал с уровнем предметов и объектов по классификации боевых искусств. Зачастую он оценивался в соответствии со значением предметов для практики. Кровь червя, по значимости для практикующего, необходима была на уровне мастера, хотя уровень предмета определялся, как 7-й. Прозрачная брюшная часть червяка, с кристально чистой и прозрачной оболочкой, содержала каплю крови, которая выглядела в форме призмы. Глава 339. А если вскормить? При высасывании крови кровожадным червем живое существо не ощущало ничего необычного. Ротовая часть у червя была чрезвычайно острая, и этого оказывалось достаточно, чтобы легко разорвать защиту даже продвинутых существ. Капля крови превратилась в источник тысяч крови, но по виду источника никак нельзя было понять, сколько времени потребуется для развития червя до следующего уровня. Самым важным применением источника тысяч крови кровожадного червя было увеличение потенциала человека, восстановление мышц и сухожилий, и как мощное средство для восстановления травм. Самым ценным качеством было, конечно, повышение потенциала человека. Что касается исцеления травм, то это так, только лишь второстепенное качество. Приготовив нефритовую коробку, Бэй Фэн осторожно взял кровожадного червя и прорезал отверстие на его брюшной полости, затем через это отверстие аккуратно извлек источник тысяч крови. Этот кровавый червь – весьма ценный ресурс, жаль, что я не знаю, можно ли этого червяка выращивать. Если его можно выращивать, то ценность этого рода червяка может быть огромной, подумал Бэй Фэн. Если этих личинок можно выращивать, тогда, само собой, можно использовать их свойства культивирования для выращивания большого количества источников тысяч крови. Ха, а почему бы и не получиться? Разве что он уже сдох. После того, как Бэй Фэн извлек источник тысяч крови, он увидел, что червяк превратился в сухое сморщенное тельце. Но он не отказался от идеи использовать такого червя для создания источника тысяч крови, просто это будет не сейчас. С неохотой он осторожно взял червя и скривился. Не было никаких сомнений, червь был мертв. А здесь есть что-то еще. Бэй Фэн тщательно осмотрел расколотое яйцо и его взгляд оживился. На темной внутренней поверхности каменного яйца были черно-серые яйца будущих личинок. Размером они были с рисовое зерно и заполняли поверхность плотно упакованными рядами. Даже на первый взгляд, их было не менее 100 штук. Бэй Фэн осторожно собрал яйца из каменной оболочки и подумал, что ему снова повезло. Прозвучавший сигнал системы заставил его улыбнуться. Чтобы вырастить кровавого червя существовал простой способ. Нужно всего лишь дать им пропитаться своей кровью и подождать, пока скорлупа не изменит цвет и не превратится в кроваво-красную, что будет свидетельствовать об успешной инициации. А для получения более продвинутого червя можно использовать кровь демонов. Чем выше уровень демонической крови, тем более высшего уровня и более крепкий проклюнется кровавый червь. Собрав яйца личинок, Бэй Фэн вернулся в комнату и начал поднимать уровень энергии собственной крови. Он начал использовать поток энергии для мобилизации крови, промывая энергетический центр правой ноги. Бэйфэн осмотрел внутренним взглядом прочный барьер и расстроился. Этот центр закрылся после практики метода неба и земли, ведь до этого Бэйфэн уже проработал и снял этот блок. Теперь этот барьер преодолеть было уже намного труднее и невозможно было сделать за один проход, поэтому Бэйфэн прибег к самому глупому методу – промывке энергии. «Босс, Сюань Юэ очнулась», – сказал Мистик 3, стоя за дверью. «Ага, хорошо». Бэйфэн резко выдохнул мутный воздух. Барьер не претерпел никаких изменений и оставался неприступным, как высокая гора, порождая отчаяние. Выбросив из головы все негативные эмоции, Бэйфэн встал и пошел к дому, в котором находилась Сюань Юэ. Мистик 1 оставалась в комнате с Сюань Юэ, они беседовали. За последние несколько лет Мистик 1 сильно изменилась, но в глубине души она все так же была безумной. Она проявляла уважение только к Бэйфэну, а со всеми другими вела себя, как королева. «Все свободны». Подойдя к двери коттеджа, Бэйфэн махнул рукой мистикам, отпуская их. В глазах мистика один промелькнула какая-то темная мысль, но на ее лице уже расцвела наивная улыбка. Бэйфэн посмотрел на лицо Сюань Юэ, она выглядела намного лучше и это успокаивало. «Давай, прими это», — тихо сказал Бэйфэн, достав источник тысяч крови и протягивая его Сюань Юэ. Сюань Юэ шмыгнула носом, потупила глаза и покачала головой. «Это нужно тебе, ты должен стать еще сильнее, чтобы защищать нас от множества преследователей. А я и так уже красивая». Бэйфэн онемел, он не знал, что на это сказать. «Глотай то, что дают, и не вари воду». Бэйфэн положил источник тысяч крови в рот Сюань Юэ и присел на корточки рядом с ее кроватью. «Ублюдок», только и смогла произнести Сюань Юэ, когда источник тысяч крови начал фонтанировать внутри нее. Бурный всплеск источника не продолжался слишком долго, дальше жизненные силы продолжали, слой за слоем, уже в спокойном ритме наполнять тело Сюань Юэ. Постепенно, вокруг Сюань Юэ сформировался кокон цвета крови, он плотно охватывал ее, так что для постороннего не видно было тела лежащей Сюань Юэ. Прошло полных 2 часа, пока кокон не рассеялся, раскрывая взгляду румяную Сюань Юэ. Исходящая от нее аура мощи свидетельствовала о том, что врожденное тело Сюань Юэ сделало очередной прогресс. «Я в порядке». «Это оказалось не настолько больно», — произнесла Сюань Юэ, вставая. На ее лице сверкала улыбка, она крутнулась на одной ноге, а затем одним движением подскочила к Бэйфэну и порывисто обняла его. Бэйфэн напрягся, не зная, куда девать свои руки. Сюань Юэ покраснела и, как испуганный кролик, отпрыгнула от него. Ее красивое личико неожиданно запылало. Бэйфэн стоял с глупой улыбкой на лице, действие источника тысяч крови его не разочаровало, но в глубине души Бэйфэн был, по-прежнему, очень обеспокоен. Недуг Сюань Юэ был подавлен временно, сейчас были вылечены только симптомы, если не удастся выяснить основную причину ее недуга, Сюань Юэ может в любое время быть поражена снова. На следующее утро Бэйфэн со спутниками покинули долину. Ушел не только Бэйфэн, а и все остальные, кто пришел на ярмарку. Обуреваемые жаждой мести, в предгорьях засели в ожидании члены семьи Хань. Хань Шипин, с каменным лицом, стоял впереди всех. У него за спиной стояло 30 мастеров, двое из которых были врожденными позднего периода совершенствования. Семья Хань заплатила огромные деньги, пригласив 2 врожденных и 1000 мастеров, чтобы у мистика один и других не было ни единого шанса сбежать. Они следили за проходящими вдалеке вагончиками фуникулера, когда сверху спустился один из врожденных мастеров. Глава семьи, может быть, Бэйфэн с остальными соратниками отправился в другую сторону. Хань Шипин видел, что уже почти все люди с ярмарки ушли, но не проявил волнения и не стал приближаться к людям с расспросами. «Еще немного подождем». Хань Шипин нахмурился. Он видел, что поток людей уже почти иссяк, но считал, что противник просто не спешил покинуть долину. «Не вызовет ли наша открытая атака на этих людей неудовольствие департамента надзора?» — сказал Хань Цзюэ, нахмурившись. Мощь департамента была всем известна, и семья Хань не могла себе позволить их спровоцировать. «Не беспокойтесь о реакции департамента, я урегулирую с ними все вопросы». Хань Шипин сильно хотел отомстить и был готов заплатить любую цену за счет семьи. «Хозяин, вот они!» — воскликнул Хань Цин, указывая Хань Шипину на людей, которые появились вдалеке. «Все верно, это он. Выдвигаемся, не щадить никого». Хань Шипин вытянул вперед руку, указывая своим помощникам на приближающихся людей. «Ха-ха, вы нам заплатили за помощь, так что хозяин Хань может быть спокоен. Глава наемников, увидев приближающегося Бэйфэна, не стал сильно переживать, поскольку тот действительно выглядел сильно юным. Глава 340. Трагедия семьи Хань. Хань Шипин повернул голову и почтительно попросил двух старших. «Прошу вас, не беспокойтесь, это легко». Эти двое не особо беспокоились, они считали, что даже непобедимый мастер не сможет уйти от их контроля. Умя тоже кивнул, соглашаясь. Его положение отличалось от ситуации других наемников, так как у него был долг перед семьей Хань, и он должен был его вернуть. Какой самый сложный для возврата долг? Это долг благодарности. Особенно сложно его вернуть для воина. Естественно, это не распространялось на неблагодарного человека, так как его убеждения отличались тем, что он не испытывал никаких чувств к окружающим и их переживания его не затрагивали. Цепочка мастеров выдвинулась в направлении Бэйфэна и быстро окружила его. Хань Шипин остался на месте и выглядел весьма довольным. Месть вскоре будет осуществлена, его сын будет отомщен, когда виновники его смерти будут мертвы. Пусть все в городе Ханьчэн знают, как Хань Шипин сильно его любил. Пусть все знают, что клан Горой стоит на защите своих членов и употребит для этого всю свою силу и влияние. А тут погибли любимый сын и младший брат, от этого ярость Хань Шипина пылала огнем. Даже если бы Хань Му не погиб, Хань Шипин содрал с него кожу за смерть своего сына. «Это ты спровоцировал семью Хань, мы пришли для расплаты», — высокомерно произнес Хань Шипин, для которого присутствие двух врожденных служило крепкой основой для уверенности в победе. Хань Шипин планировал не выпустить никого живым. Если хоть кто-нибудь из окружения Бэйфэна сумел бы сбежать, это было бы катастрофой для семьи Хань. «А какой уровень семьи Хань?» – спросил один из подошедших от канатной дороги врожденный. Им была слышна речь Хань Шипина. «Разве вы не слышали о семье Хань? Из какой дыры вы выскочили?» Второй врожденный удивленно посмотрел на задавшего вопрос. Семья Хань располагала силами нескольких совершенных мастеров, и странно было, что кто-то осмелился оскорбить такую могучую семью. Опрометчивый поступок, ледяным тоном произнес Бэйфэн и посмотрел на своих спутников и окруживших их воинов семьи Хань. «Ха, надеюсь, это последнее, что ты смог внятно произнести. Убейте их». Хань Шипин отдал приказ без колебаний, не обращая внимания на предупреждение Бэйфэна. Бэйфэн смешал в одном порыве ци и кровь и молниеносно разразился серией ударов, а затем также внезапно остановился. Свист. Бэйфэн замер в неподвижности, будто и не трогался с места, однако прозвучавшие один за другим удары слились в один продолжительный звук. Бац. Бух. Послышались звуки взрывов, все мастера, которые ринулись к Бэйфэну, взорвались. Шлеп. Оставшиеся в живых нервно сглотнули. Сцена, развернувшаяся перед их глазами, была слишком страшной. Все находившиеся в радиусе 20-30 метров мастера были убиты, как цыплята. Это было похоже на божественное боевое искусство 100 шагов Шинцуань. Для такой техники здесь не было соперников. Скорость Бэйфэна потрясала. В восприятии окружающих людей Бэйфэн всего лишь вздрогнул, а окружающие мастера вдруг взорвались один за другим. Ужасно. Действительно, честно говоря, он настоящая роковая звезда. Да для него семья Хань просто фигня. Они с дуру попытались подпрыгнуть перед врожденным полубогом, да у него в пальце руки хватит энергии, чтобы полностью раздавить всю семью Хань. Врожденные мастера, в глубине души молча почтили молчанием семью Хань, которая сама напросилась, приехав сюда и попытавшись убить врожденного человека, который достиг божественного уровня. У этого человека не дрогнет рука для убийств с самого раннего утра. Он не остановился даже перед убийством главы рода Цзянь. Хань Шипин почувствовал, как его ноги стали мягкими, ему в голову не приходило, что Бэйфэн может убить его товарищей, как ягнят. И бог его знает, сколько этих бараньих шкур может добавиться еще. Он мгновенно превращается в свирепого зверя, который убивает все живое, не выплевывая кости. Не надо было влезать в драку, проиграв, мы попадем в больницу, а выиграв, сядем в тюрьму. Внезапно зародилась мысль в умах людей Хань, но, как оказалось, последствия от этого столкновения были еще более тяжелыми. «Убейте их, моя семья Хань готова заплатить за это 10 лекарственных эликсиров третьего уровня», — закричал опомнившийся Хань Шипин. Он глянул на многочисленные останки мастеров семьи Хань, его сердце облилось кровью, и он постарался воодушевить своим призывом оставшихся в живых воинов. Это были наиболее мощные воины из семьи Хань, и никто не мог предположить, что они здесь умрут. Семья Хань в один миг стала семьей низкого уровня. Поэтому он пытался исправить положение любой ценой. Эти 10 эликсиров третьего уровня были главным богатством семьи Хань, и для двух врожденных воинов были весьма привлекательны. Стоявшие в округе воины оставались неподвижны. Никто не осмелился выступить вперед и никто не произнес ни звука. Хотя чудодейственный эликсир и был хорош, но он хорош для живого, мертвому он уже не пригодится. Умя и второй врожденный молча обменялись взглядами и быстро отскочили в сторону. Святой отец убил их. 10 эликсиров вы можете разделить поровну, а еще я забуду о твоем долге перед семьей Хань. Хань Шипин тупо пытался предложить 10 эликсиров третьего уровня, но никто не протянул руку, чтобы их взять. Помощники, которых он нанял, ушли в сторону, делая вид, что они не имеют ко всему этому никакого отношения. Они равнодушно наблюдали, как его ведут на заклание подобно животному с кольцом в ноздре. Умя и второй врожденный не произнесли ни звука. Только что у них на глазах, на одном вздохе, умерли жестокой смертью несколько десятков мастеров. Это ясно говорило о большой силе противной стороны. По крайней мере, для этих двоих было ясно, что с таким соперником они справиться не могут. Хотя у врожденного мастера большие силы, но эти двое пришли к выводу, что они не смогут состязаться с мастером такого уровня. Хотя Хань Шипин предложил 10 эликсиров, но никто из окружающих не осмелился принять его предложение. Все мастера это сейчас окончательно прочувствовали. Следует знать, что эликсир третьего уровня был весьма уникален, и даже если его невозможно использовать, он вполне годился для того, чтобы составлять богатство клана. Но никто из присутствующих не сделал смелого шага и не вышел вперед. В одно мгновение эти двое перебрали множество мыслей, и от такой усердной работы мысли покрылись большими каплями пота. Эти двое считали задачу невыполнимой. Сейчас оба радовались, что противник не обратил на них своего внимания, и в этом была их огромнейшая удача. Им просто не хотелось умирать. Эти врожденные не были дураками, они были просто стервятниками. «Думаю, никто тебе не поможет. Мы уходим», — произнес Бэй Фэн и развернулся, чтобы уйти вместе с Сюань Юэ. «Невозможно. Моя семья Хань разрушена. Во всем виноват ты. Отправляйся в ад». Хань Шипин с вытаращенными красными глазами, как зверь, кинулся на Бэй Фэна. Бэй Фэн не стал даже смотреть на кинувшегося на него Хань Шипина. Разница в уроне между ними была слишком большой, и Бэй Фэну было просто неинтересно.